Даниил Корецкий. Меч Немезиды. Россия и Соединенные Штаты обязаны находить, захватывать и уничтожать террористов там, где они находятся. Дональд Рамсфелд, министр обороны США. 9 сентября 2004 года. Комсомольская правда от 11 сентября 2004 года, страница 9. 7 июля 2006 года Госдума утвердила поправки к законодательству, которые наделяют президента России полномочиями по использованию армии и спецслужб для борьбы с терроризмом за пределами страны. Из сообщений СМИ. Пролог. Москва, 12 января 2008 года. Скорый Тиходонск-Москва, который тиходонцы со времен всеобщего дефицита по инерции называют колбасной электричкой, а москвичи никак не называют по причине полного безразличия к сотням периферийных поездов, набивающих столицу лишними ртами, прибыл на Казанский вокзал точно по расписанию, что само по себе уже было подозрительно. Хотя это случилось в начале января, день выдался таким солнечным и теплым, что к вечеру снег на железнодорожных насыпях подтаял, и вся помойка, которая скрывалась под благопристойной белой поверхностью, все эти дохлые крысы и собаки, рваные башмаки, бутылки, презервативы, газеты и догнивающие остатки пищи, все вдруг оказалось на виду. Но дело было вовсе не в помойке. Состав, который отправлялся из Тиходонска, насчитывал 19 вагонов. В Москву прибыло 18. Один вагон пропал в пути. Не какой-нибудь там общий или плацкартный, а дорогой спальный вагон категории «люкс» с мягкой плюшевой отделкой, белоснежным постельным бельем без единой дырочки, чистыми туалетами, симпатичной проводницей по имени Людочка и пассажирами, среди которых было 3 ребенка. Вся эта ерунда вскрылась, когда к начальнику поезда подбежал Людочкин жених по имени Дима. Он каждый раз встречал ее из рейса и отвозил домой в Медведково. А по дороге еще успевал забросить ей 2 томагавка где-нибудь в роще или на пустыре. И в этот раз жених сказал: «Где моя Людочка, я не понял». Начальник ответил: «Наверное, уехала. Откуда я знаю?» «Она уехала вместе с вагоном?» Еще раз не понял Дима. «Не знаю», — буркнул начальник и убежал, потому что состав вот-вот должны отогнать на запасные пути, а проводницы эти ленивые сучьи дочки еще не выгрузили грязное белье. «Дурдом», — сказал Дима и, подумав, добавил универсальное: «Вашу мать». Он не стал больше ни о чем спрашивать и пошел сначала к начальнику вокзала, а потом в милицию. Никто не хотел слушать жениха Диму, потому что вагоны вместе с пассажирами и проводницами просто так не пропадают. И самое логичное объяснение всему — это то, что суматошный заявитель или пьяный, или чокнутый. Но Дима не был пьян. Он полгода как зашился, он даже кефир не пьет. Правда, нервы совсем не к черту стали. Вот как. И на чокнутого он не походил. Те всегда более требовательны и агрессивны, а он обычный работящий парень, как из советского производственного кино. И он ничего не требовал, не хамил и не кричал, просто объяснял: «Да вы сами гляньте, нет Людочки, и вагона ее нет». И показывал пальцем в сторону перрона, у которого стоял забрызганный синий состав с красной полосой. В конечном счете к нему прониклись. Дали стакан воды и попробовали успокоить. Кому-то пришло в голову подсчитать вагоны. Подсчитали? Точно 18. Потом позвонили в Тиходонск, спросили: «Почему?» Там посмеялись и ответили: «Да ну вас к лешему, мужики, еще далеко до 1 апреля». Вызвали начальника состава и проводников. Никто ничего не знал. Прошлым вечером Людочка выпивала с коллегами в 6-м вагоне, в 11:30 она ушла к себе вместе с Женей. Кто такой Женя? Да проводник, кто же еще? Его вагон был соседним с Людочкиным СВ. Людочка в 19-м, самом последнем, Женя в 18-м купейном. У жениха Димы сразу же захлюпало подмышками. Он подался вперед: «Где этот ваш Женя?» И в самом деле, где он? Жени не было. И вообще, с самого утра никто его, как выяснилось, не видел. Правда, 18-й вагон был на месте. Бригадир проводников сказал: «Может, он в Малаховке вышел? Там у него мать живет». Начальник угрозыска посмотрел на него, как на идиота, и сказал: «Пусть ваш Женя хоть к чертовой бабушке в Хайфу съезжает. Мне нужны пассажиры. Ровно 20 человек, включая 3 детей. Где они? Или мне 20 разыскных дел заводить? Тогда мне первому дадут под зад коленом». Поморщившись от такой перспективы, начальник розыска сурово надулся и перевел строгий взгляд на подчиненных. 8 замороченных оперов. «А я вам всем задницы надеру. Ищите, бездельники, ищите!» Стали искать. Но, как часто в подобных случаях бывает, пропавшие нашлись сами. На 2 обнаружился Женя. Голый, под мостом через речку Чир, что в северной части Тиходонского края. У Жени был разорван рот. Далее, сквозь череп до самого затылка, был пробит широкий сквозной тоннель. Людочку нашли на день позже, в середине января. Обнаженное тело проводницы лежало у насыпи, в глубоком сугробе среди всякого мусора. Пожилой бомж из Кротова, первым обнаруживший находку, был сильно напуган, но все же заглянул в старушку обходчика и сообщил о страшной находке. Экспертиза показала: оба погибли в ночь на 12-е, приблизительно в одно время. Смерть проводницы наступила от перелома шейных позвонков. Перед этим ее пытались задушить, но как-то неудачно. Проводнику выстрелили в рот из крупнокалиберного охотничьего ружья, возможно, обреза. А вагон номер 19 вместе со всеми 20 пассажирами, включая 3 детей, так и не нашли. Они будто испарились. 12 февраля, спустя месяц после происшествия, испарились оба машиниста, которые вели тот злополучный состав. Каждый из них отправился утром на работу, но до пункта назначения не дошел никто. 13-го исчез жених Дима. Накануне вечером он был необычайно возбужден и в разговоре с соседом по площадке обмолвился: «Кранты, Гриш, я нашел, что искал». Следственная группа была обвешана рабочими версиями и гипотезами, как яблони по осени. Но стоило надкусить один из этих кислых плодов, как он тут же летел в мусорную корзину. Ладно, можно предположить, что пассажиры вагона номер 19 были убиты и растворены в цистерне с окислителем для ракетного топлива. Или похоронены в яме с негашенной известью. Или тайно вывезены на рабовладельческий рынок в Афганистан. Или похищены инопланетянами. Но кому это надо? Зачем? И главное, куда делся огромный 15-тонный цельнометаллический вагон, черт его дери? Были и другие вопросы, помельче. Например, никто из родственников пропавших без вести так и не появился на горизонте. Никто не поинтересовался, положена ли им какая-нибудь страховка. А это живые $200 на нос. Никто не бомбил Министерство путей сообщения жалобами и угрозами. Будто ничего и не случилось. Ответ напрашивался сам собой. Пассажирами 19-го вагона являлись мертвые души, призраки. Версия вроде бы неплохая. Но железнодорожные кассиры в Тиходонске утверждали, что продавали билеты реальным людям из плоти и крови по вполне настоящим документам. И милицейский наряд подтвердил, что перед отправлением 19-й вагон был забит под завязку. А старушка Мартыновна из Миллерова, торгующая на перроне сигаретами, водкой и закуской в разнос, говорила, что 3 молодых парня из последнего вагона купили у нее блок «Marlboro Light», 4 бутылки водки и баллон соленых помидоров. Причем выглядели они вполне реально. Крепкие, спортивные, с короткими стрижками, похожи на борцов, а может, на боксеров. Дурдом. Это точно. 19-й вагон завис над Московской транспортной прокуратурой, как дамоклов меч. Но потом хитроумный начальник следственной части придумал выход из положения. Поскольку трупы проводников были обнаружены в Тиходонском крае, надо весь этот дурдом спихнуть в Тиходонск. На транспорте любят перекидывать нераскрытые дела на чужую территорию, особенно в конце отчетного периода. Пока далекие коллеги разберутся, что к чему, пока схватятся за голову, пока повозмущаются, пока отфугуют его обратно, глядишь, а хитроумные мудрецы уже премии получили, а то и награды отхватили. Впрочем, чего душой кривить? Делают это не только на транспорте. Так дело о пропавшем вагоне пришло в Тиходонск. Формально придираться не к чему. Убийство перевешивает все другие преступления и определяет территориальную подследственность, так что фуговать его обратно оснований нет. Но местные мудрецы стали по-своему химичить. Взяли и разделили дело. Трупы отдельно, вагон отдельно. А что, собственно, вагон? Пропали пассажиры? А заявления родственников о пропаже имеются? Нет. Значит, и дела нет. Правда, вот оно. Официальное, пухленькое, подшитое, с подписями и печатями, куда его денешь? В корзину, конечно, не выбросишь. Зато приостановить можно. И никто обжаловать такого решения не будет. Вот и выходит, что фактически уголовное дело есть, а юридически вроде и нет. Или наоборот, неважно. И если судить по документам, справкам, отчетам, то расследование продвигается вполне успешно. А что результатов нет, так это извините. Расследование одно, а результаты совсем другое. Есть и вовсе нераскрываемые дела. Хоть ты из кожи вылези. Единственным полноценным результатом следствия остался факт поимки жениха Димы. Его нашли на шоссе энтузиастов в трехкомнатной квартире в обнимку с молодой особой по имени Зинаида, которая, шутя, принимает по 6 томагавков за ночь, не пьет с проводниками и работает кладовщицей на нефтебазе. Дима в самом деле нашел, что искал. Но дело вовсе не в нем. Пропавшие машинисты тоже не испарились бесследно. Одного видели в Саратове, где он завел новую семью. Второй водил электровозы со станции Казань-Пассажирская. Но и не в машинистах дело. Вагон номер 19 найдут через полгода. Как всегда бывает, когда дело раскрыто, то кажется, что ничего особо сложного в нем и не было. И находится много крепких задним умом мудрецов, которые, ухмыляясь, намекают, что только полные идиоты могли так долго с ним возиться.